Глава 17. Самое последнее и потому счастливое. Но это был еще не конец. Именно тогда, когда дерево уже треснуло и окончательно переломилось от ударов каменных топоров, Самоделкин все же успел нажать маленькую кнопочку на старинном приборе древних людей. Спасение пришло неожиданно, и именно в тот момент, когда Карандаш и Самоделкин решили, что помощи ждать неоткуда. Прошло всего несколько секунд, и с отважными друзьями случилось чудо. Да-да, именно так можно назвать то, что дальше произошло с неустрашимыми путешественниками. Вместо того, чтобы упасть с огромной высоты в озеро или угодить в руки к кровожадным дикарям, друзья очутились... А впрочем, давайте послушаем, о чем они говорят, и тогда нам все станет понятно. «Ой, куда мы попали?» Оглядываясь по сторонам, спросил Прутик. «Что с нами произошло? Мы же вроде с дерева падали!» Озираясь, испуганно сказала Настенька. «Я что-то не пойму, куда мы все-таки попали?» Удивился Карандаш. «А где же дикари?» Спросил профессор Пыхтелкин. «Куда они делись? Так мы упали с мамонтового дерева или не упали?» Вставая с пола, спросил Чижик. Путешественники сидели на полу в большой светлой комнате и удивленно смотрели по сторонам. Их окружали знакомые предметы, парты и другие вещи, но друзья никак не могли прийти в себя. «Так мы же дома очутились!» Весело подпрыгивая на пружинках, засмеялся мастер Самоделкин. «Как дома?» Не мог поверить шпион Дырка. «Да так, у себя дома, в волшебной школе!» Продолжал радоваться железный человечек. «Не может быть!» Оглядываясь по сторонам, сомневался Карандаш. Вдруг в тишине послышался радостный лай. В комнату, где на полу сидели путешественники, с радостным лаем влетела полосатая собака и, подбежав к Прутику, Чижику и Настеньке, начала прыгать возле ребят и лизать их своим теплым, шершавым языком. «Тиграша! Милая тиграша, как я по тебе соскучилась!» Заплакала от счастья Настенька. «Хорошая моя, добрая собачка! Так мы и вправду вернулись домой!» Все еще не верил своим глазам Карандаш. «Но как же могло случиться, что мы из австралийских джунглей перенеслись в нашу волшебную школу?» «Я все понял!» Поднимая с полу шкатулку с прибором, весело сказал профессор Пыхтелкин. «В тот самый момент, когда дикари наконец-то срубили дерево, и мы начали падать с огромной высоты прямо в озеро с ужасными зубастыми рыбами, Самоделкин успел нажать на маленькую кнопку на приборчике, который лежал в старинной шкатулке. Видимо, эта штуковина и перенесла нас сюда за много тысяч километров». «Так значит, этот прибор может выполнять любые желания?» Вскочил на ноги рыжебородый пират Буль-Буль. С этими словами капитан подбежал к прибору, нажал на маленькую кнопочку и громко сказал: «Хочу, чтобы у меня был полный сундук золота, драгоценных камней и жемчуга!» «А я хочу большую бочку клубничного варенья!» Громко прокричал свое желание шпион Дырка. Но перед разбойниками не появилось ни то, ни другое. «Обманули! Обдурили!» Захныкал длинноносый шпион Дырка. «Этот прибор, который изобрели жители древней Антарктиды, вовсе не исполняет любые желания», — сказал профессор Пыхтелкин. Географ взял металлическую табличку, которая лежала на дне сундучка, и перевел надпись, сделанную на древнем языке. «Если вы попали в беду и вам неминуемо грозит гибель, наш прибор поможет вам избежать смертельной опасности и вернет к вашему дому. Этот механизм изобрели наши ученые. Мы надеемся, что он пригодится и вам в трудную минуту». «Теперь все понятно!» — обрадовался Самоделкин. «Вот и хорошо, что мы вернулись домой! Хватит с нас приключений и опасностей! Нужно немножечко отдохнуть!» — устало сказал Карандаш. «Тьфу на вас, обманщики противные!» — выбегая из волшебной школы, закричал пират Буль-Буль. «Я так и знал, что с вами лучше не связываться!» хныкал шпион Дырка. «Больше мы с вами никуда и никогда не поедем, даже и не уговаривайте!» Разбойники ушли из волшебной школы, напоследок громко хлопнув дверью. Никто не задержал жадных и глупых пиратов. За окном ярко светило ласковое солнышко. Вокруг путешественников бегала и громко лаяла собака-тиграша, на подоконнике лежал и мурлыкал кот-клеточка, у порога школы бродила коза-бубенчик и, весело позвякивая маленьким колокольчиком, щипала свежую зеленую травку. Все были счастливы и довольны, что закончилось еще одно, возможно, самое невероятное из всех приключений, которое когда-либо случалось с волшебным художником-карандашом и его железным другом Самоделкиным.